Глава 298. Массивный черный предмет Кай очень трудолюбивый. Наше путешествие пока шло гладко, и все благодаря ему, сказал Люан с легкой улыбкой. Его слова шли из глубины его сердца. Взгляд Кая мог проникнуть сквозь воду и увидеть его глубины. На самом деле, его зрение было гораздо более эффективным, чем магические инструменты, которые они изначально подготовили для исследования окрестностей. Брат Лю очень скромный. О, кстати, я только что слышал, как Кай сказал, что количество близлежащих морских зверей значительно сократилось за последние несколько дней. Возможно ли, что мы уже очень близко к западному континенту? Спросил Шиму. Так и должно быть. Наш культ имел некоторые записи, связанные с западным континентом. Согласно им, в это время мы должны быть близко к прибрежной зоне западного континента. Казалось, что Люан вспомнил про что-то, когда он заговорил. Мы скоро доберемся туда. Глаза Шиму просветлели, когда он услышал слова Люана. Брат Ши, каковы твои планы после достижения западного континента? Спросил Люан. Я еще ничего не придумал. Я составлю планы, как только доберусь туда, ответил Шиму. Они обменялись еще несколькими словами. После этого Шиму нашел повод вернуться в свою комнату. Слова Люана вскоре сбылись. Черная линия появилась на горизонте впереди после того, как флот проплыл еще 3 дня. Все люди на борту разразились аплодисментами и приветствиями. В конце концов, все, кто были знакомы с морскими путешествиями, знали, что это была береговая линия. Шиму стоял на носу корабля. Его глаза были окрашены слабым золотым блеском. Он смотрел прямо перед собой, и на его глазах мелькнуло волнение. Совершенно новый мир медленно раскрывал перед ним завесу тайны. 17 гигантских морских суден ускорились, помчавшись вперед на полном ходу. Каждый на корабле мог видеть слабый след зеленого цвета на береговой линии, поскольку флот продолжал постепенно приближаться к суше. «Передайте приказ всем, что они не должны терять бдительность, прежде чем мы достигнем берега». В этот момент Люан закричал низким голосом. Аплодисменты и крики людей на борту внезапно стихли. Нынешнее положение Люан как лидера этого флота уже получило всеобщее одобрение. Что это? Ученик культа Темной Луны, стоявший рядом с Шиму, указал пальцем на что-то впереди и закричал. Окружающие люди тоже посмотрели в этом направлении. Они увидели черную выпуклость на поверхности моря. Этот предмет находился перед ними, но она находилась очень далеко от флота. Это остров, кто-то сделал предположение. Выпуклость стала больше, когда флот приблизился к ней. Это действительно выглядело как остров, но на его поверхности не было деревьев. Неверно, это не остров, это морской зверь. В глазах Шиму вспыхнул золотой блеск, и он закричал во весь голос. Люди на борту были ошеломлены, как только эти слова всплыли в их ушах. Люан присутствовал в непосредственной близости. Тем не менее, слова Шиму украли цвет из его лица. Вуиш, черная выпуклость не дождалась реакции остальных людей и внезапно двинулась. Это всколыхнуло морскую поверхность, и область в радиусе 1000 футов от выпуклости резко всколыхнулась. Затем на поверхности моря возникли многочисленные водовороты. Морская вода закипела от всплесков. Флот попал в зону этого хаоса, и корабли оказались в полном беспорядке. «Передайте приказ повернуть корабли вправо как можно быстрее». «Быстро!» — Люан крикнул вслух. Более 1000 кораблей еще не смогли стабилизировать свои корпуса. Одновременно управляющие ими люди пытались повернуть свои рули вправо. Взрыв! Поверхность моря внезапно разошлась с громким взрывом. Монументальное щупальце, которое было толщиной здания, вытянулось над поверхностью моря и набросилось на корабль 2, который находился поблизости. Огромная вытянутая тень почти закрыла небо, когда оно пришло в движение. Люди на этом корабле увидели это, и цвет их лиц сильно изменился. Это ужасающее зрелище повергло их в панику, и они разразились воплями и криком. Но некоторые люди обладали довольно твердой решимостью. Итак, они сразу же приступили к действиям. Они выпустили свой клинки ци и различные другие магические приемы на массивное щупальце, пытаясь остановить его. Тем не менее, эти атаки не могли противостоять ему даже на мгновение. Они рухнули и рассеялись, как только упали на массивное щупальце. На самом деле, они не могли оставить на нем даже ни малейшего следа. Гигантское щупальце собиралось ударить корабль, но затем слой белого света вспыхнул на его поверхности и превратился в световую завесу, чтобы противостоять щупальцу. Тем не менее, он смог остановить щупальце только на мгновение, прежде чем распасться на куски. И, Как следствие, щупальце яростно ударило по кораблю. Взрыв. Гигантское морское судно было несравненно крепким, но оно рассыпалось, как яйцо, и в следующий момент превратилось в бесчисленные кусочки. У учеников на борту даже не было достаточно времени, чтобы издать крики, прежде чем их поглотила мощная волна, которая приблизилась к ним. Этот корабль исчез в глубине за один мимолетный момент. Громоздкое щупальце только что разбило гигантское морское судно. После этого продолжали раздаваться громкие звуки взрывов, которые продолжали звучать над поверхностью моря. Фактически, это напоминало громовые звуки, которые были даже громче, чем удары молнии. Черная горная вершина появилась на поверхности моря и породила мощную приливную волну. Корабль, на котором плыл Шиму, находился рядом с этой мощной приливной волной, но он выглядел не крупнее ряски перед цунами. Внезапно корабль покатился по огромной водной стене и оттолкнулся об ее другую сторону, и корпус корабля подлетел в воздух от удара. Людей на корабле также подбросило в результате этого удара. Затем они сильно упали обратно на корабль. Многие из них стояли на краю палубы. Эти несчастные люди были выброшены с корабля и в море. Шиму схватился за перила одной рукой и прилип к ним, как магнит. Он держался за корабль так крепко, что его не сбросило с судна, хотя его корпус поднимался и падал в безумном темпе. Что это за монстр? В тот момент в глазах Шиму было потрясенное выражение. Он видел много гигантских морских зверей во время этого путешествия, однако он не видел таких невероятно огромных. Взрыв. Поверхность моря снова раскрылась, и оттуда вытянулось еще одно громоздкое щупальце. Он бросился к кораблю один, где находился Шиму. Лицо Шиму изменилось. Он собирался принять меры, но затем позади него донесся длинный и громкий вопль, и Люан взлетел в небо. Затем огромная кроваво-красная нить шелка вылетела из его тела и поразила это громоздкое щупальце. Слоеная, огромная рана разверзлась в этом щупальце, и оттуда хлынула кровь. Тем не менее, тело Люан также получило сильный удар, и его отшвырнуло назад. Рев, пронизанный мукой, распространился над поверхностью моря. После этого раненое щупальце удалилось и с грохотом вернулось в море. Затем раздался громкий грохочущий звук, и поверхность моря резко потемнела. После этого массивный силуэт медленно поднялся над водой. Размер этого зверя был за гранью воображения. Кроме того, это гигантское морское существо очень напоминало осьминога. Массивное тело этого зверя было похоже на гигантскую горную вершину. Бесчисленные водовороты появлялись на поверхности моря всякий раз, когда он размахивал своими толстыми щупальцами. Его мощная духовная аура была похожа на угнетающее давление горы. Шиму был глубоко потрясен. Его глаза широко открылись. Свист. В следующий момент ряд силуэтов замерцал в воздухе один за другим. За короткое время их стало семь, и Люан был среди них. Эти семь человек были оставшимися семью лордами культа Темной Луны. Видимо, морской осьминог почувствовал в воздухе мощное духовное давление, которое было выпущено этими семью людьми. Следовательно, его танцующие щупальца прекратили движение, а изо рта раздался низкий рев. Цвет лица семи лордов дворцов в тот момент выглядел бледным. Их группа состояла из семи человек, но размер монстра перед ними был безумно большим. Поэтому у них не было уверенности в том, что они смогут удержать этого зверя, даже если объединят силы против него. «Нам придется действовать сообща и остановить этого гигантского черного зверя, чтобы флот смог сбежать», — Люан громко крикнул. Затем, его знамя небесного призрака испустило великолепный кроваво-красный свет, когда он направил его на осьминога. Остальные шесть лордов дворцов также вступили в бой. Некоторые из них выпустили свои духовные инструменты, а другие вызвали своих духовных питомцев из мертвого мира. Затем они в унисон набросились на осьминога. Что касается оставшихся 16 гигантских кораблей в море, как они могли бы осмелиться остановиться здесь хотя бы на секунду? Они немедленно поплыли к береговой линии впереди. Ученик на корабле Шиму повернул руку и вынул зеленое волшебное заклинание. Затем он что-то пробормотал и бросил этот волшебный талисман высоко в воздух. Раздался звук «паф». Зеленый волшебный талисман разорвался и породил порыв ветра. Ветер раздувал огромный парус корабля и в два раза ускорил скорость его движения. После этого корабль рванулся к побережью. Люди на других суднах также выполнили подобные действия, и 16 кораблей поплыли с молниеносной скоростью. Шиму вздохнул с облегчением. Затем он посмотрел назад. Волны громких звуков постоянно распространялись из того направления, как приглушенный гром. Кроме того, казалось, что вода на поверхности моря время от времени вспыхивала и поднимала могучие волны. Осьминог был занят в битве с Люаном и его командой. Тем не менее, он размахивал своими 10 толстыми щупальцами, вызывая ураганные порывы и сильный ветер. Порывы ветра были такими сильными, что они внезапно сдули всех дворцовых лордов, хотя все они были воина ранга земли или магами луны. Только Люан и Хуацин смогли противостоять его ударам. Остальные 5 лордов дворца даже не осмелились коснуться щупальцев. Они могли только воспользоваться своими небольшим размером, чтобы быстро двигаться, уклоняясь от атак. Кроме того, время от времени они атаковали, чтобы максимально замедлить осьминога. На данный момент все тело Люана было окутано кроваво-красным светом. Духовная сила знамени небесного призрака сильно пострадала в битве со стариком Учином. Тем не менее, его сила, казалось, восстановилась после того, как в течение некоторого времени его лелеяли в тепле. Внезапно оно превратилось в большой кроваво-красный кнут и начало непрерывно бить по щупальцам осьминога. Следовательно, несколько огромных ран появилось на щупальцах, и они начали кровоточить. Эти раны были довольно большими, но они все еще не могли остановить осьминога. Эти раны были достаточно глубоки, чтобы вызвать острую боль. Тем не менее, это еще больше разозлило осьминога, и он издал яростный рев. Затем его щупальца начали трепетать в воздухе с еще большей скоростью, пытаясь убить этих отвратительных людей. Эти 7 человек обладали силой уровня Земли и Луны. У каждого из них были свои средства самозащиты. Следовательно, осьминог не мог поразить даже одного человека, хотя он продолжал бешено атаковать их. Но затем 2 источника тусклого света внезапно появились в глубине щупалец осьминога. Как будто это были 2 глаза морского зверя. Эти огни достигали размеров в несколько футов. «Будьте осторожны, он может планировать атаку», — крикнул Люан. Его голос едва умолк, когда дыра раскололась под глазами осьминога. После этого оттуда был выпущен большой шар из черной смолы. Он издавал резкий запах, который был очень неприятным для носа. Затем черная жидкость распространилась во всех направлениях и окутала окружающую область на расстоянии сотен футов. Люан и другие были поражены, так как этой атаки невозможно было избежать. Но затем различные лучи света вспыхнули на поверхности их тела и слились в защищающее сияние. Однако разъедающие свойства этой черной жидкости было чрезвычайно сильными. Таким образом, она легко загрязнила ореол защиты вокруг тела этих людей. Прозвучал звук чи-чи, когда сияние начало ослабевать с пугающей скоростью. Осьминог издал шипящий рев и взмахнул щупальцами. Его щупальца закрыли небо, хлынув к людям. Люан и другие сразу же отпрыгнули в стороны. Однако движения лорда дворца с черным лицом были немного медленнее, чем у других. Следовательно, он был поражен и отправлен в полет одним из щупалец. И в результате у него изо рта хлынуло большое количество крови. Щупальце снова потянулось и прижало чернолицего мужчину. Лорд дворца Лу. Казалось, что глаза Люана вот-вот лопнут, когда он взревел. Человек с черным лицом был еще жив, так как до сих пор он получил только несколько серьезных травм. На его лице было встревоженное выражение, пока он отчаянно пытался вырваться из щупалец осьминога. Однако он никак не мог избавиться от хватки. Осьминог притянул к себе щупальце, приближая к себе темнокожего человека. Затем щупальце сунуло его в рот осьминогу. Осьминог открыл свой большой рот и проглотил чернолицего мужчину. Его болезненные крики постепенно стихли и затем исчезли. Люан и другие люди были в гневе, но у них не было ни смелости, ни сил отомстить этому могущественному и ужасающему чудовищу. Осьминог только что съел человека, и, очевидно, он думал о том, чтобы извергнуть еще одно облако неприятного запаха. Казалось, что он был в приподнятом настроении, размахивая своими щупальцами в воздухе. Но затем его взгляд застыл, охватив этих 6 человек, и он увидел десятки кораблей позади них. Он долгое время сражался с Люаном и другими, и за это время корабли отплыли далеко. Осьминог взревел, и его гигантские щупальца начали дико танцевать в воздухе. Затем он бросился в сторону флота, и его массивное тело, по-видимому, превратилось в огромную тень, проникая сквозь бушующие волны. Глава 299. Появление белой обезьяны. Люан и другие были поражены, увидев, что морской осьминог прорвался сквозь осаду. Магические и духовные инструменты вылетали из их рук один за другим, излучая обильное количество света. Затем эти огни превратились в красочные и плотные ореолы и с большой скоростью устремились к осьминогу. Это было похоже на радугу. Их намерением было остановить движение осьминога. Удар раздался потрясающий землю громкий звук. Массивное тело осьминога с громким стуком ударилось об эти магические и духовные инструменты. Мощная ударная волна, выпущенная этим столкновением, обрушилась и отбросила Люана и его спутников. Однако это столкновение не могло остановить движение осьминога дольше, чем на мгновение, и осьминог продолжал продвигаться в направлении флота. Несколько ран были нанесены на его тело, и некоторые из них казались огромными. Кровь капала с его ран, но эти травмы, похоже, никак не повлияли на это чудовище. «В погоню, быстро! Не дайте ему добраться до флота!» Люан был отброшен назад в результате удара, но кроваво-красное сияние вспыхнуло на всем его теле, и оно стабилизировало его падение. Тем не менее, цвет его лица в этот момент выглядел ужасно бледным. Из уголков его рта текли струйки крови. Дело в том, что Люан принял на себя большую часть силы этого столкновения, так как он был впереди. Поэтому ци и кровь в его теле ужасно всколыхнулись от удара, и это доставляло ему очень неприятное чувство. Но ситуация в этот момент была критической. Он испытал подавляющую силу этого зверя и потому знал, что не может позволить ему приблизиться к флоту. В конце концов, этому осьминогу не потребуется много времени, чтобы разрушить все их усилия вдребезги, если он приблизится к кораблям. Поэтому у Люана не было времени, чтобы позаботиться о своих травмах. Он немедленно перешел к действиям. Казалось, что его тело превратилось во вспышку кровавого света, когда он начал преследовать осьминога. Остальные люди также поспешили к зверю после того, как стабилизировали свои тела, но их скорость была очень медленной по сравнению с Люаном. Все 16 кораблей впереди набирали скорость. Шиму стоял у края корабля один. Кай сидел на его плече. Кай улетел вдаль, когда осьминог совершил нападение на флот некоторое время назад. Но он увидел, что осьминог снова приближается к ним после того, как отделился от Люана и других. «Шиту, я не трус, я не боюсь смерти, но я знаю, что не могу сыграть существенную роль в этой ситуации, даже если останусь здесь. На самом деле, вместо этого я бы только мешал тебе. Итак, я должен улететь». Кай бросил взгляд на Шиму и сказал тихим голосом. «Что ж, я не виню тебя», — сказал Шиму, когда внезапный порыв ветра напал на него сзади, и выражение его лица изменилось, когда он посмотрел в этом направлении. Массивная темная тень внезапно вспыхнула и ударила о поверхность моря. Большая половина ее тела была погружена в воду. Она быстро двигалась вперед, чтобы догнать флот. Одновременно с этим ее массивное тело оставляло позади себя огромную канаву на поверхности моря. «Это нехорошо. Монстр снова гонится за нами. Спешите бежать!» Другие люди на борту также видели это и закричали в страхе. Зрачки Шиму сжались, когда он увидел, что Люан и другие остались позади морского зверя и гнались за ним изо всех сил. Однако было ясно, что они прибудут слишком поздно, чтобы остановить зверя. «Кай, улетай!» В этот момент у Шиму было серьезное выражение лица. Он протянул руку и схватил Кая за плечи. После этого он приложил огромную силу и бросил Кая в сторону неба. Кай даже не отреагировал, когда он вдруг обнаружил, что летит к облакам. Он был в шоке, когда увидел, что все дальше и дальше удаляются от Шиму. Однако затем он посмотрел на морского зверя-осьминога, который приближался к флоту с пугающей скоростью. После этого он взмахнул крыльями и полетел прямо в небо. Между тем, на всех 16 кораблях уже разразилась буря. Чудесное свечение вспыхнуло на нескольких кораблях, которые были относительно ближе к этому осьминогу. Кроме того, на борту находились люди, у которых были при себе магические инструменты, магические талисманы или другие техники полета. Эти люди уже начали прибегать к этим средствам, так как они хотели убежать с корабля. Тем временем остальные ученики начали готовиться к прыжку в море, чтобы спастись. Однако скорость осьминога была несравненной. Он ускорился в мгновение ока и толкнул своими громоздкими щупальцами один из кораблей. Взрыв, эхом раздался громкий стук. Корабль был поражен ударом только один раз, и он уже разваливался на кусочки, как будто он был сделан из бумаги. Ученикам не хватило времени бежать. Напротив, они чувствовали, как будто неописуемая могущественная сила внезапно обрушилась на их тела, и их тела превратились в рубленное мясо. Затем они погрузились в море вместе с кораблем. Другие щупальца осьминога дико трепетали в воздухе и схватили несколько учеников, которые пытались бежать. Эти ученики находились либо на поверхности моря, либо в воздухе. Затем осьминог бросил их себе в рот. Еще три его щупальца устремились к кораблю один. Там был Шиму. Эти громоздкие щупальца пронеслись в воздухе и покрыли почти половину неба. Щупальца даже не достигли корабля, когда его охватил порыв сильного ветра. Черный свет вспыхнул на груди Шиму, и черные чешуйки выплеснулись по всей его коже. Затем под его ногами появился синий свет. Синий челнок подпер его тело и поднялся в воздух. Шиму смог восстановить силу этого голубовато-зеленого челнока на 50% после того, как в течение некоторого времени питал его в теплой температуре. Поэтому полет теперь не был для него проблемой. Раздался громкий звук. Корабль Шиму был разрезан на две части в середине, и более 100 учеников были убиты в одно мгновение. В этот момент между жизнью и смертью, синяя вспышка света вырвалась из корабля и избежала катастрофы. Однако Шиму не мог избежать сильного ветра, вызванного щупальцами, даже несмотря на то, что он отлетел далеко от корабля. Его цвет лица стал смертельно белым. Дело в том, что его внутренние органы пострадали, когда ветер ударил его по телу. Он также выплюнул глоток крови. Более того, синий свет под его ногами потускнел от удара. К счастью, он уже изменил свое тело и применил заклинание, чтобы защитить себя. Поэтому он получил всего лишь несколько незначительных травм. Голубое сияние нефритового челнока снова прояснилось. Затем он поднялся вверх его и улетел далеко оттуда. Рев. 10 гигантских щупалец осьминога снова развивались в воздухе. Они душили и давили учеников, которые пытались сбежать. Тем временем, одно из его извивающихся щупалец бросилось прямо к Шиму, чтобы ударить его. Шиму был встревожен этим. Он быстро пробудил движение магической силы и настоящей ци в своем теле и влил их в нефритовый челнок под своими ногами. Нефритовый челнок испустил великолепное голубое сияние, и его скорость увеличилась почти вдвое. Затем он полетел вперед на высокой скорости. Тем не менее, массивное щупальце стало нечетким и растянулось на сотню футов за доли секунды. Оно понеслось к Шиму, издавая по пути пронзительный свистящий звук. Однако казалось, что у Шиму были глаза на затылке. Он использовал магическое заклинание и пригнулся, чтобы избежать столкновения с приближающимся щупальцем. Но затем, рядом с телом Шиму, появилась другая тень, и ударила его с полной силой. Шиму едва избежал, казалось бы, неизбежной атаки, когда получил сильный толчок. Чешуя змеи, соприкасавшаяся со щупальцем, разбилась на куски. Он не мог удержаться от того, чтобы снова выплюнуть глоток крови. Ошеломляющая сила, которая обрушилась на его тело, не могла быть объяснена словами. Его тело не выдержало силы удара, и было отброшено в воздух. Затем вспыхнула еще одна тень, и тело Шиму было обернуто другим щупальцем. После этого огромная сила придавила его тело. Шиму выплюнул изо рта кровь, и на него обрушилась волна головокружения. Его зрение также стало нечетким, но он все еще смутно видел, что кровавая пасть зверя приближалась к нему. «Я умру в таком месте, мама, обещание, которое я дал тебе, может быть не выполнено. Нет, я не могу отказаться от своих слов». Шиму пробормотал это про себя. Приступ головокружения внезапно утих, и его разум протрезвел. Затем он взревел в своем сердце и начал отчаянно бороться. Синие вены на его лбу постепенно стали заметными. Лицо Шиму исказилось и выглядело очень злобным. Более того, его тело немного надулось, и из ран начала капать свежая кровь, поскольку он прилагал огромные усилия. Шиму медленно оттолкнул огромное щупальце от своего тела на толщину в несколько волосков. Осьминог, очевидно, чувствовал борьбу Шиму. Его щупальце немного сжалось от любопытства. Затем новая сила прорвалась через щупальце и сломила смертельную борьбу Шиму. Кача, тело Шиму снова сдавило. Нельзя сказать, сколько костей в его теле было сломано давлением. Его глаза закатились, и в следующее мгновение он потерял сознание. Он будет поглощен осьминогом, как эти несчастные ученики. Эта мысль едва пришла в голову Шиму, когда на его теле появился слой серебряного сияния. Это серебряное сияние казалось очень слабым и бледным, но в нем была огромная сила. Оно сразу же оттолкнуло щупальца почти на один фут от тела Шиму. Движение щупальца замерло, и выражение озадаченности заглянуло в его глаза. Как звук распространился по телу Шиму, и его кости, которые только что были раздавлены осьминогом, зажили в одно мгновение. Затем его тело начало раздуваться в серебряном сиянии и почти мгновенно увеличилось до размеров более 100 футов. Следовательно, серебряное сияние, которое источало его тело, становилось еще ярче. Щупальце, которое только что оттолкнуло сияние, не смогло снова обернуть туловище Шиму. Осьминог увидел изменения в теле Шиму, и в его сердце появилось чувство страха. Необъяснимое духовное давление, которое тело Шиму испускало в тот момент, вызвало у осьминога ощущение тревоги. Тело Шиму продолжало расширяться. Выпуклые и крепкие мышцы разлетелись по всем его конечностям. Кроме того, на поверхности этих мышц выросли бесчисленные густые серебряные волоски. Дело было в том, что Шиму снова превратился в огромную белую обезьяну, и он осуществил это преобразование за время в несколько вдохов. Кроме того, эта белая обезьяна была в два раза больше, чем в портале храброго воина. Тем не менее, можно было сказать, что ее размер все еще намного уступал величине морского осьминога, хотя он и был намного больше, чем у любого обычного зверя. Белая обезьяна подняла веки, показав пару золотых зрачков. Затем она посмотрела на осьминога со зловещим блеском в глазах. Рев. Внезапно белая обезьяна ударила себя по груди руками. Затем она набросилась на осьминога. Длинные и острые когти выросли на массивных лапах обезьяны, когда они двинулись к телу осьминога, пытаясь схватить его. Изменившийся облик Шиму едва не заставил осьминога выпрыгнуть из его кожи. Однако этот осьминог не пытался уклониться от атаки. В конце концов, это был жестокий демонический зверь, который не знал, что такое страх. Кроме того, он, естественно, смог увидеть, что не сможет избежать такого смертельного врага. Поэтому осьминог издал громкий рев и помчался вперед. Одновременно, его 10 щупалец свирепо затанцевали, устремившись к белой обезьяне, чтобы поразить ее. В воздухе раздался пронзительный резкий звук, когда щупальца рванулись вперед. Было ясно, что осьминог вложил всю свою силу в эту атаку. Белая обезьяна остановилась перед осьминогом, а затем взлетела ввысь, чтобы избежать удара щупалец. Серия быстрых и естественных движений обезьяны не выказывала ни малейшего следа медлительности. К этому времени Люан и другие поспешили вернуться на флот. В данный момент корабли были далеко от этих двух зверей. Два гигантских морских корабля подверглись нападению и были отправлены на дно моря в течение короткого периода времени. Цвет лица Люана стал неприглядным, когда он заметил, что одним из этих двух затонувших кораблей был тот, которым он руководил. Он быстро приказал оставшимся кораблям ускориться, пока морской осьминог был поглощен жестокой битвой с белой обезьяной. Однако Люан почувствовал что-то странное, когда корабли начали удаляться. Поэтому он смотрел на белую обезьяну и не мог не удивляться. Другие люди тоже чувствовали то же самое. Они также были ошеломлены, увидев эту огромную обезьяну. В чем дело? Откуда взялась эта белая обезьяна? Люан спросил людей на борту корабля. Окружающие ученики покачали головами в ответ. Они также были в недоумении. О, кстати, кто-нибудь видел Шиму? На каком корабле он находится? Люан подумал о чем-то, а затем спросил. Ни один человек с этого корабля не смог бы сбежать. Должно быть, он тоже умер, ответил ученик средних лет. Брови Люана нахмурились, когда он услышал эти слова. Затем он вздохнул через мгновение. Шиму, несомненно, был очень грозным воином, но он не достиг ранга земли. Таким образом, не было ничего странного, если бы он умер во время боя с этим ужасным осьминогом на определенном корабле. Хаусай Лэй и Юи с изумленным выражением лица смотрели на сцену перед ними. Затем Хаусай Лэй начал с тревогой смотреть на воду поблизости. Казалось, он кого-то ищет. Могучие волны бушевали и падали в непосредственной близости от корабля. Итак, как он смог бы увидеть силуэт человека среди этого хаоса? Бесполезно искать его. Брат Ши вряд ли еще жив. Вы также видели пугающую силу этого осьминога. Группа из 7 лордов дворцов, в которую входил Люан, не смогла сразиться с этим зверем. На самом деле, лорд дворца Лу даже встретил свою смерть в этой битве. Юи посмотрел в глаза Хаусай Лэя и сказал со вздохом. Хаусай Лэй посмотрел на Юи, и его губы сморщились в кривую улыбку. Дело было в том, что часть духа Хаусай Лэя все еще была заперта в той бусине похищения духа, которая находилась во владении Шиму, и эта бусина не смогла бы остаться целой, если бы Шиму был убит. Поэтому Хаусай Лэй знал, что ему бы пришел конец, если бы это было так. Однако Хаусай Лэй не мог поделиться этими мыслями с Юи. Он мог только молиться за безопасность и выживание Шиму. Глава 300. Кровавая баня. Черная фигура и белая фигура стали центром интенсивной битвы на поверхности моря. Они находились очень далеко от флота, но люди на борту все еще могли слышать, как раздаются их леденящие кровь вопли. Белая обезьяна составляла едва ли 1/10 размера гигантского морского осьминога, но у него было очень сильное преимущество. Она прыгала и скакала по всему телу морского зверя в очень проворной манере. Более того, казалось, что она могла проявить еще больше смелости в этой битве. Волны интенсивной магической силы часто вспыхивали и колыхали и без того неустойчивую поверхность воды. На самом деле, мощная магическая сила время от времени порождала могучие волны высотой в 1000 и более футов. Эти волны были так высоки, что казалось, будто они достигают неба. Кроме того, порывы свирепого ураганного ветра часто поднимались к облакам. Казалось, как будто они соединяли землю с небом. Тем не менее, это заставило близлежащие морские окрестности погрузиться в бездну темноты. Некоторые из щупалец осьминога неоднократно пытались сбить белую обезьяну вниз, но они ни разу не смогли прикоснуться к ней. Тем временем оставшиеся щупальца танцевали, как безумные, как будто они собирались начать вторую волну атак. Удивительно, но белая обезьяна даже подошла ближе к одному из щупалец, а не отодвинулась от них. Затем она вытянула свои длинные и мускулистые руки и схватила это громоздкое щупальце. После этого в глазах белой обезьяны вспыхнуло тираническое выражение. Выпуклые мышцы ее крепких рук набухли, когда она изо всех сил старалась разорвать щупальце. Раздался громкий звук чи-чи. Несравненно огромное щупальце осьминога было разорвано на две части. Следовательно, струи свежей крови вырвались вперед и начали безудержно разбрызгиваться повсюду. Затем они окрасили окружающие воды темно-красным. Белая обезьяна все еще не отпускала огромное и извивающееся щупальце. Поэтому оно было залито свежей кровью, которая, казалось, падала на нее с неба. Внешность обезьяны стала ужасающей в данный момент. На самом деле, казалось, что это было возрождением злого духа ада. Она излучала зловещую и необъяснимо суровую духовную ауру. Рев. Осьминог издал мучительный рев. Одновременно с этим его глаза наполнились безумным и кровожадным выражением. Затем кровь хлынула ему в глаза и сделали их налитыми красным. Его массивное тело набросилось на белую обезьяну. Он даже не достиг ее, когда два его щупальца помчались к белой обезьяне на очень высокой скорости. На самом деле скорость движения щупалец удвоилась. На этот раз белая обезьяна могла увернуться только от одного из щупалец, поскольку они двигались с невероятно быстрой скоростью. Следовательно, другое щупальце обвилось вокруг ее тела и крепче сжало его. Белая обезьяна подняла голову к небу и издала громкий рев. Затем ее руки отчаянно попытались вырваться из этой хватки. Но белой обезьяне не удалось сделать это. Тем не менее, ее тело было очень сильным. Следовательно, щупальце осьминога не могло раздавить его до состояния мякоти. Внезапно зловещий блеск мелькнул в глазах белой обезьяны. Она раскрыла свой большой рот и начала кусать это щупальце острыми зубами. Осьминог ослабил свою хватку из-за острой боли, причиняемой неприятными укусами. Белая обезьяна увидела это, и ее глаза заблестели великолепным золотым светом. Но зверское выражение в них стало еще интенсивнее, когда это произошло. Затем она бросилась вперед и схватила щупальце, которое осьминог не успел убрать. Затем она спрыгнула вниз. Хлоп, осьминог погрузился в воду вместе с белой обезьяной. Раздался громкий грохот, когда два зверя врезались в море вместе. Взрыв. Поверхность воды была разорвана и породила слои чудовищных волн. В последующее время из моря часто появлялись щупальца или части тела белой обезьяны. Это вызвало еще более бурные волны на поверхности воды. Лорд Дворца Лю, интенсивная битва между этими двумя могучими чудовищами указывает на то, что они находятся почти на одном уровне. Мы не можем, краснобровый лорд Дворца, Ди Фен, приблизился к Люану и заговорил. Внезапное появление этой белой обезьяны действительно странно. Нельзя сказать, что она пришла сюда, чтобы помочь нам выбраться из этой суматохи. Но мы не сможем сбежать, если она потерпит поражение в этой битве. Передайте приказ, что все корабли должны двигаться вперед на полной скорости. Наша цель – западный континент. Когда Люан услышал эти слова, на его лице появился намек на нерешительность. Но через мгновение его взгляд застыл, и он ответил: «Все корабли измените свое направление и сразу уплывайте. Идите прямо к западному континенту». Краснобровый мужчина закричал во весь голос. Некоторые люди хотели поставить под сомнение этот приказ, но никто из них не осмелился противостоять Люану. Чудесное свечение на поверхности оставшихся 12 кораблей вспыхнуло, и корабли ускорились в направлении далекой береговой линии. Тем временем Кай все еще парил в воздухе. Море позади флота превратился в кипящий котел из-за непреодолимых волн. Время от времени в нем раздавались прерывистые удары и громкий гул. Это были, по-видимому, безудержные последствия жестокой битвы, происходившей в море. Глаза Кая выказали намек на беспокойство. Он не покинул это место, как Люан и другие люди. Вместо этого он остался и продолжал парить в воздухе. Взрыв. Был слышен громкий, сотрясающий землю звук. Поверхность моря взорвалась, и осьминог появился на дне моря вместе с белой обезьяной. Осьминог получил несколько серьезных травм. Более половины его щупалец были сломаны, а когти белой обезьяны нанесли ему много глубоких ран. Свежая кровь хлестала из ран потоками, окрашивая половину его тела в красный цвет. Белая обезьяна также была в плохом состоянии. Многие части ее тела были ободраны от меха, и на этих частях можно было увидеть довольно большие раны. Даже ее пушистая шкура местами отслоилась. Кровь текла из тех мест, где была снята ее кожа. Осьминог пылал от ярости. Он взмахнул оставшимися щупальцами и снова обрушил их на белую обезьяну. В этот момент белая обезьяна задыхалась. Казалось, что она не сможет продолжить бой. Однако ей все же удалось увернуться от атаки. Осьминог, казалось, почувствовал, что обезьяна очень устала. Итак, он издал вой в порыве возбуждения. Затем слой синего сияния вспыхнул на поверхности его тела, и его оставшиеся щупальца стали голубоватыми. Щупальца покачивались в воздухе. Казалось, что они были руками человека. Бас-бас. Внезапно слой синего света вспыхнул на поверхности моря в непосредственной близости от осьминога. Затем в морской воде вокруг белой обезьяны появился обширный круг синего света, и ее движения стали вялыми. Окружающая морская вода превратилась в обширную синюю трясину и в значительной степени ограничила движение белой обезьяны. Белая обезьяна продолжала неуклюже уклоняться от атак, но в конечном итоге ей не удалось ускользнуть, и его обернули два щупальца, которые только и ждали возможности схватить ее. Осьминог издал возбужденный рев, схватив белую обезьяну. Его щупальца слегка покачивались, а затем начали сжимать белую обезьяну с полной силой. Белая обезьяна взревела и начала бороться, но ей не удалось выскользнуть из хватки щупалец, поскольку ее раны были очень серьезными. Паф! Осьминог открыл рот и выплеснул черную жидкость в сторону белой обезьяны. Эта жидкость затем окрасила тело обезьяны в черный цвет. Белая обезьяна пронзительно закричала в агонии. Затем слой серебряного сияния вырвался на поверхности ее тела, и оно начало сокращаться с очень высокой скоростью. Его тело уменьшилось до 4 или 5 футов в высоту в течение нескольких секунд. Серебряное сияние на теле белой обезьяны стало ярче и приняло форму серебряного кокона тутового шелкопряда. После этого было почти невозможно увидеть, что происходит с ней. Серебряный свет в форме кокона не двигался. На самом деле, казалось, что это была статуя. Сначала осьминог был поражен, но мгновение спустя его сердце наполнилось счастьем. Затем его щупальце затрепетало и протянулось к телу белой обезьяны. Осьминог растянулся, открыл свой большой рот и проглотил белую обезьяну целиком. Затем осьминог повернул голову и посмотрел вдаль. Корабли воспользовались возможностью скрыться. Они уже отплыли далеко, пока осьминог был поглощен в жестокой битве с белой обезьяной. Осьминог издал вой и помчался в направлении флота, чтобы догнать корабли. Фактически, его тело, казалось, превратилось в черное остаточное изображение, когда он бросился за ними. Тем не менее, он преодолел лишь небольшое расстояние, когда его живот внезапно испустил крошечную искру серебряного света. Этот свет, казалось, исходил из его тела. Даже его огромное тело не могло скрыть его. Осьминог издал еще один вой, но на этот раз он был окрашен мукой. Затем его гигантское тело упало в море. Казалось, что он испытывал огромную боль. Серебряное сияние в его животе продолжало становиться ярче, как будто оно хотело вырваться из его тела. Осьминог снова издал мучительный шипящий звук боли. Его массивное тело боролось на поверхности моря, но источник этой мучительной боли находился внутри его. Таким образом, у него не было другого средства, кроме как сопротивляться этой постоянной боли. Серебряное сияние становилось ярче с каждой секундой. Внезапно живот осьминога разорвал громкий звук «Чи». Затем масса серебряного света вырвалась из его живота и полетела в юго-западном направлении, как метеор. Силуэт белой обезьяны можно было смутно увидеть среди этого серебряного света. Ее тело едва ли достигало 20 футов в высоту в данный момент. Осьминог изо всех сил испускал испуганный вопль. Тем не менее, намек на облегчение и высвобождение можно было почувствовать в его визге. Большая дыра появилась в нижней части его живота, и свежая кровь текла из этой раны сумасшедшим образом. Настолько, что большая часть воды вокруг стала красной. Через эту рану были видны внутренние органы осьминога. Можно сказать, что он получил очень серьезную травму. Флот был далеко от этого места. На самом деле, он уже почти исчез. Осьминог издал низкий рев и отбросил мысль о погоне за флотом. Затем он медленно погрузился в море и исчез без следа. Кай все еще оставался в воздухе. Он взмахнул крыльями и полетел в направлении серебряного света. Казалось, будто он сам превратился в поток света, в погоне за серебряной вспышкой. Голубовато-зеленые волны струились по поверхности глубокого синего моря. Поверхность воды казалась спокойной, как зеркало. Прохладный ветер часто проходил над поверхностью моря, которая выказывала несколько вздымающихся волн всякий раз, когда это происходило. Тем не менее, эти волны казались очень чистыми и искрились на солнце. Внезапно серебряный свет вспыхнул издалека. Он мчался по поверхности моря с молниеносной скоростью, вызывая в его окрестностях порывы ветра и мощные волны. Фигуру гигантской белой обезьяны можно было увидеть среди этого серебряного света. Она достигала 30 или 40 футов в высоту. Все ее тело было обернуто слоем этого полупрозрачного серебряного сияния. Однако многие части его тела были изранены, и ее белый мех был окрашен в красный цвет от постоянного потока крови из ран. Белая обезьяна, похоже, не обращала внимания на свои травмы, продолжая лететь вперед. Тем не менее, она часто поворачивалась и смотрела назад с проблеском страха в своих золотых зрачках. Внезапно за ней возникла золотая вспышка, которая начала преследовать ее с удивительной скоростью. Она была намного быстрее, чем серебряный свет белой обезьяны, и вспышка довольно быстро догнала ее. В этом золотом свете можно было увидеть силуэт даосского священника в красочной одежде. Его борода и волосы были полностью белыми. Кроме того, длинная борода в три пряди била его в грудь. Он держал палочку из белоснежного стекла. На этот раз стекло, казалось, содержало костяной порошок. Под этим стариком был огромный золотой дракон. Он достигал 2000 футов в длину. У него было 9 длинных голов и стройное тело. Дракон мчался вперед, как электрический ток, неся старика в цветных одеждах. Этот старик в ярких одеждах был в ярости. Он обиженно смотрел на белую обезьяну впереди. Рев. Золотой дракон посмотрел на белую обезьяну из-под старика, и зрачки его глаз выказали блеск крайней ненависти. Внезапно одна из его средних голов открыла свой большой рот и выпустила луч золотого света к белой обезьяне. Тем не менее, белая обезьяна, казалось, почувствовала неизбежную опасность. Поэтому несущий ее серебряный свет немедленно немного уменьшился, и она едва избежала атаки золотого луча. Старик в ярких одеждах хрипло фыркнул, увидев это. Затем он взмахнул рукавом, и разноцветные лучи света вырвались наружу. Скорость этого луча света была настолько высокой, что он мгновенно догнал белую обезьяну. Посреди этого луча света была цепочка круглых белых бус. Каждая бусина была размером с утиное яйцо. В данный момент все они испускали разноцветные лучи света. Белая обезьяна, казалось, очень боялась этих бусин. Она попыталась отойти в сторону и увернуться от них. Однако она не смогла полностью ускользнуть, и ее плечо было поцарапано бусинами. Кача. Плечо белой обезьяны было разбито бусами, и в результате ее кровь и плоть рассеялись во всех направлениях. Рана была настолько глубока, что сквозь нее были видны даже плотные кости. Фактически, одна из ее рук была почти сломана этим ударом. Паф! Изо рта белой обезьяны вытек глоток крови. Затем ее огромное тело врезалось в морскую воду и опустилось на дно моря. Казалось, она потеряла сознание. Холодный блеск мелькнул в глазах старика, и он снова взмахнул рукавом. И эта вереница разноцветных бусин снова превратилась в разноцветные лучи яркого света. Затем эти огни полетели в море и ударили белую обезьяну по голове. Казалось, что каждая бусина устремилась вперед с намерением раздробить голову обезьяны. Однако в этот момент над головой белой обезьяны вспыхнул золотой свет, открывший древнюю золотую книгу. Бах! Золотая книга открылась сама по себе. Затем ее листы перевернулись и остановились на определенной странице. Эта страница содержала чрезвычайно сложный узор, который скорее походил на формулу волшебного заклинания. Узор испускал великолепный блеск, и масса золотого света окутала тело белой обезьяны. Затем тело белой обезьяны растворилось в воздухе вместе с золотой древней книгой со вспышкой света. Цвет лица старика в красочной одежде глубоко изменился, когда он увидел это. Затем он встал на девятиглавом золотом драконе и огляделся. В окружающих водах не было видно ничего. Казалось, что белая обезьяна исчезла без следа. Брови старика в ярких одеждах крепко нахмурились. Через некоторое время он махнул рукой и вспомнил эту цепочку разноцветных бус. Затем он похлопал девятиглавого золотого дракона под своим телом. Золотой дракон разразился громким и недовольным воем, но он все равно развернулся и полетел в том направлении, откуда они явились. Глава 301. Одержимость демоном вокруг была бесконечная тьма. В ней не было никаких следов света. Казалось, что даже время стало неясным и обманчивым. Как будто на каждое мгновение уходили тысячи лет. Шиму внезапно открыл глаза. Ему казалось, что он проснулся от кошмара. Он пытался пошевелить своим телом, но его оно отказалось подчиниться. Вместо этого приступ острой боли начал распространяться из каждой его части. Он почувствовал странный привкус в горле и чуть не выплюнул глоток крови. Он испугался этого. Итак, он отказался от мысли о подобных попытках. Шиму посмотрел вокруг, но ничего не увидел, кроме бесконечной тьмы. Он подвинул руку, чтобы ощупать свое тело, и обнаружил, что вокруг него была безграничная морская вода. Морское дно. Он был ошеломлен на мгновение, но затем в его глазах вспыхнул бледно-золотой свет, и окружающее пространство стало кристально ясным для него. Он действительно лежал на дне моря в данный момент. Все его тело было окружено кораллами и странными растениями. Некоторые растения выглядели как веер пальмовых листьев, а другие были очень гладкими, как мельничные жернова. Они были ярких цветов. Растения сверкали, излучая странный блеск в морской воде. Множество красивых и блестящих рыбок иногда собирались возле него, и они двигались туда-сюда между кораллами, как будто играли. Однако, брови Шиму нахмурились, поскольку странное чувство внезапно поразило его сердце. Он увидел, что в следующее мгновение впереди него появилась тень. Затем она начала плыть в его направлении на невероятно быстрой скорости. Эта тень была серым морским зверем. Его контур очень сильно напоминал очертания тела акулы длиной в 40 или 50 футов. У него была голова в форме конуса, и его рот был полон острых клыков, подобным обоюдоострым мечам. Эти острые клыки испускали яростную ауру. Шиму был встревожен, увидев, что морской зверь приближается к нему. Этого зверя нельзя было назвать очень энергичным, но в то время Шиму находился в парализованном состоянии. Он не мог сдвинуться с места даже ни на дюйм, поэтому его сердце не могло не заколотиться, как бешеное. Серый морской зверь приблизился к нему с угрожающей скоростью. Шиму выжал из своего тела всю оставшиеся силы, чтобы пробудить в нем действие настоящей ци и магической энергии. Однако вскоре он понял, что его настоящая ци и магическая сила были почти исчерпаны в данный момент, поэтому было бесполезно стимулировать их работу. Сердце Шиму затрепетало от страха, но затем серый морской зверь небрежно проплыл мимо макушки Шиму. Казалось, что он даже не увидел его, хотя тот был почти в пределах его досягаемости. Морской зверь вскоре исчез вдали. Шиму был ошеломлен этим, но затем он посмотрел на свое тело, и его глаза прояснились. Он увидел, что все его тело было окутано слоем прозрачной световой завесы сферической формы. Должно быть, он не заметил этого, так как до сих пор не смотрел на свое тело. Его грудь была немного горячей. Видимо, источник этой световой завесы лежал где-то на его груди. Шиму на мгновение успокоил свое дыхание и сумел восстановить силы. После этого он попытался поднять руку. Он с трудом поднес руку к груди и некоторое время шарил за пазухой. Затем он вынул голубую жемчужину, лежащую в его ладони. Это была та самая жемчужина, которую Сян Чжу даровала ему. Он несколько раз посмотрел на жемчужину моллюска, и в его глазах мелькнуло понимание. Он считал, что эта жемчужина, должно быть, излучала эту световую завесу, которая скрыла его от морского зверя. Шиму вздохнул с облегчением, когда обнаружил действие этой жемчужины. Затем он положил жемчужину обратно в свою одежду. Он огляделся с невыразительным выражением в глазах. Дело было в том, что Шиму посетила череда беспокоящих мыслей. Единственное, что он помнил, это то, как он сбежал с гигантского корабля. Затем он был так сильно ранен этим чудовищным морским осьминога, что упал без сознания. Но воспоминания после этого были немного размытыми. Он смутно помнил, что в последний момент он снова превратился в белую обезьяну, а потом он вступил в кровавую рукопашную схватку с этим осьминогом в море. Кроме того, он получил серьезные травмы в этой битве, и впоследствии потерял сознание. Он также мог вспомнить, что ему снилась белая обезьяна, пока он был без сознания. В этом сне он снова воплотился в нее. Впоследствии его преследовал и чуть не убил старик в ярких одеждах. На что эта страна грез хочет указать мне на этот раз? Глаза Шиму замерцали, когда он размышлял над этим вопросом. О, это верно, этот старика сидел верхом на девятиглавом золотом драконе. Я видел, что белая обезьяна убила этого девятиглавого золотого дракона в море, когда я прошлый раз видел сон на белой обезьяне. Но этот дракон, на котором сидел старик, был очень мала. Возможно ли, что есть связь между этими двумя снами? Кроме того, там была эта древняя золотая книга. Возможно ли, что... В его голове в этот момент возникали различные мысли. Дело было в том, что Шиму решил попытаться найти пик восхождения на небеса, как только достигнет западного континента. Он думал, что сможет найти там ответы на некоторые вопросы, связанные с загадкой воспоминаний белой обезьяны. Кроме того, должно быть много секретов, связанных с той древней золотой книгой, «Таинственное искусство девяти революций». Сердце Шиму не могло не ощутить своего рода пылкое чувство, когда эта идея всплыла в его голове. Но затем он покачал головой и отложил эти мысли на время. Самое важное сейчас было то, что он должен был восстановить силы и покинуть это место. Итак, Шиму успокоил свой взволнованный ум и восстановил самообладание. Он сел, скрестив ноги, и прислонился к кораллу. Затем он вытащил из-за пазухи таблетку восстановления и таблетку исцеления. После этого он закрыл глаза. Настоящая ци в его теле постепенно росла по мере того, как эффекты таблеток распространялись по его телу. Шиму открыл глаза через неизвестный промежуток времени. Половина его настоящей ци была восстановлена. Кроме того, его тело отчасти выздоровело. Шиму махнул рукой, и под ним появился голубовато-зеленый длинный челнок. Он поднял его и полетел вверх. Бэнг. Через мгновение Шиму выскочил из воды в тучи брызг. Вокруг него было бескрайнее море. Однако горизонт западного континента можно было увидеть невдалеке. В результате сердце Шиму было переполнено восторгом. Он влил свою силу в голубовато-зеленый челнок и полетел к месту назначения. Но затем сзади него раздался крик. Черный силуэт появился в воздухе и начал преследовать его. «Шиту, подожди меня!» Шиму услышал знакомый и громкий голос. Шиму остановил нефритовый челнок, и черный силуэт быстро приблизился к нему. Это был Кай. «Шиту, ты наконец проснулся. Ты спал 3 дня и 3 ночи на этот раз», — сказал Кай. Он сел на плечо Шиму и заговорил, задыхаясь. «Итак, ты ждал меня здесь все это время?» — спросил Шиму. «Я могу видеть глубины моря, но не могу плавать в воде. Поэтому у меня не было выбора, кроме как ждать тебя снаружи», — ответил Кай. Шиму глаза блеснули. Он не мог не вспомнить, что случилось, когда он потерял сознание. Он не знал, что так долго находился в бессознательном состоянии. Более того, только Кай ждал его возвращения, и это довольно глубоко тронуло его. «Шиту, как ты стал той большой белой обезьяной? Это из-за тотемной техники тех варваров, которую ты практикуешь?» — спросил Кай с любопытством. «Это произошло не из-за секретной техники тотема. На самом деле, я тоже не слишком разбираюсь в этом вопросе. Первый раз, когда я превратился в белую обезьяну, случился давным-давно». Шиму немного поколебался, но затем он поделился своим опытом превращения в белую обезьяну. Он также дал краткое описание своих частых снов о белой обезьяне. Кай казался обычным попугаем. Тем не менее, его фактический возраст был намного больше, чем у Шиму. Кроме того, казалось, что прежде чем он был вызван молодым мастером Ю, его также вызывали другие люди. Шиму узнал об этом только недавно. «Кай, ты всегда хвастаешься тем, насколько ты опытный и знающий. Итак, тебе известно, почему я продолжаю испытывать эти странные превращения?» — спросил Шиму. «Что ж, это редкий случай. Мой многолетний опыт заставляет меня сказать, что твоя ситуация в некоторой степени похожа на состояние, когда демонический дух овладевает телом», — сделал догадку Кай после кратковременного размышления. «Демонический дух овладевает телом, что это такое?» Шиму был поражен. «Что ж, позволь мне рассказать тебе об этом. Твоя ситуация почти такая же, как у варваров, которые запечатывают духи зверей в своих телах. Я часто слышал, как один из моих мастеров говорил об этом. Однако тогда мне было все равно. В любом случае, в твоем теле должно быть что-то, что имеет какое-то отношение к этой белой обезьяне, объяснил Кай. Возможно, это может быть и так, тот приказ о моем аресте и убийстве в действительности был главной причиной моего решения отправиться на западный континент. Однако это был не единственный повод. У меня также было своего рода предчувствие, от которого я до сих пор не могу избавиться в своем сердце. Я чувствовал, что западный континент имеет решающее значение для разгадки тайны страны грез и белой обезьяны, сказал Шиму, коротко кивнув. Так вот как, во всяком случае, обезьяна, которая овладела тобой, была очень грозной. В конце концов, она смогла победить того гигантского осьминога. Кай взволнованно высказался. Шиму кивнул, и голубовато-зеленый челнок под его ногами вспыхнул. Затем челнок ускорился в направлении берега, который все еще выглядел как черная линия. О, кстати, что случилось с Люаном и другими людьми после того, как я потерял сознание? Шиму внезапно вспомнил, что он улетел с корабля, чтобы спастись. Итак, он задал вопрос. Эти люди сбежали, как только увидели, что ты задержал осьминога. Эта кучка подонков даже не осталась, чтобы помочь тебе, ответил Кай. Выражение в глазах Шиму изменилось, и он рассмеялся. О, кстати, Люан и другие люди смогли понять, что белая обезьяна была моим воплощением. Брови Шиму нахмурились, когда он подумал об этом. Нет, у них сложилось впечатление, что белая обезьяна внезапно откуда-то появилась. Ситуация приобрела очень бурный поворот после того, как корабль, на котором ты находился, был атакован и отправлен на дно моря. Все были обеспокоены своей собственной безопасностью. Итак, ни у кого из них не было времени ни о чем подумать. Даже Люан решил, что ты погиб во время этого нападения, сказал Кай. Это замечательно. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы избавиться от повторяющихся приглашений Люана. Выражение лица Шиму ослабло, и он кивнул. Шиму наконец прибыл к береговой линии после 2 часов полета. Затем он впервые в своей жизни ступил на землю западного континента. Он стоял на бледно-желтом песке у берега моря и обвел взглядом. Недалеко отсюда был грандиозный лес с пышной листвой. Но Шиму не был знаком с большинством видов, присутствующих здесь. Кроме того, здесь можно увидеть необычайно высокие деревья. Этот лес был очень похож на густой лес, который он видел в портале храбрых воинов. Палящее солнце было высоко в небе. Он излучал обжигающие и ослепительные лучи света. Листья деревьев будут издавать четкий звук, похожий на звук булькающей воды всякий раз, когда морской бриз проникает сквозь листья леса. Шиму закрыл глаза и глубоко вздохнул. И он почувствовал прилив чрезмерно успокаивающего чувства в своем теле в следующий момент. Небесная и духовная энергия, которая преобладала в атмосфере этого места, была исключительно богата. Это было намного выше, чем на восточном континенте. Это место – сокровищница. Похоже, что земли этого места никогда не были помещены под плуг. Поэтому ресурсы, которые она содержит, намного превосходят пределы ресурсов восточного континента. Неудивительно, что культ Темной Луны хотел переселить своих людей на этот континент. Шиму открыл глаза и заговорил. Кай несколько раз кивнул. Одновременно с этим он продолжал с любопытством наблюдать за окрестностями. Шиму пару раз посмотрел вокруг. Он хотел сразу отправиться в путешествие для исследования этого континента, но было неподходящее время для этого. Он подошел к лесу у берега моря и сел, скрестив ноги, под высоким деревом. «Кай, будь настороже и следи за происходящим вокруг меня». Шиму покачал головой и выбросил эти мысли из головы. Затем он обратился к Каю. Кай подчинился и взлетел в небо. Затем он сел на высокое дерево, под которым сидел Шиму, и начал оглядывать окрестности. Шиму снова вынул таблетку восстановления из своей одежды и начал работу над искусством совершенствования. Похоже, почти половина дня прошла мгновенно. Шиму наконец открыл глаза. Казалось, что они излучали 2 луча холодного света. Он покачал рукавами и встал. Намек на восхитительную улыбку повис на его лице. Это место было полно многочисленными источниками духовной энергии. Эта прекрасная атмосфера позволила ему восстановить свою настоящую ци и магическую силу до пикового состояния за полдня. Более того, травмы его тела полностью зажили. «Шиту, ты в порядке?» Кай слетел вниз. «Пойдем и исследуем этот новый континент», — Шиму кивнул. Затем он посмотрел вглубь леса и сказал с большим энтузиазмом. Кай тоже кипел от радости. Итак, он издал несколько странных и возбужденных звуков. Затем он взлетел и снова начал парить вокруг Шиму. Глава 302. Демоническое дерево в лесу Шиму медленно шел впереди в лесу, поглядывая вокруг. Чем глубже он входил в лес, тем выше становились окружающие деревья. На самом деле, деревья в этом месте были такими огромными, что несколько человек могли одновременно обхватить руками их стволы. Эти могучие деревья росли повсюду. Можно было сказать, что они росли тут уже сотни лет. Однако в этом лесу не было ни малейшего следа человеческой деятельности. Это было дикое место. Кроме того, из-за богатства духовной энергии в атмосфере этого леса здесь можно было встретить множество различных видов трав и других духовных материалов. Шиму уже нашел два или три вида материала с духовным атрибутом, хотя он и бродил тут только полчаса. Этот лес был также местом обитания различных ядовитых насекомых и странных зверей. На самом деле, их можно встретить здесь в большом количестве. Шиму был атакован ими два или три раза, но он смог прикончить их легким движением руки. Однако было трудно гарантировать, что он не встретит достойного противника в следующий раз. Поэтому Шиму двигался очень осторожно, чтобы защитить себя от опасностей, которые могут возникнуть на пути. С другой стороны, Кай все время кипел от волнения и улетал, не сказав Шиму, куда он собирается. К счастью, их умы были связаны друг с другом, и нить этой связи позволяла им знать, что они оба в безопасности. Шиму перепрыгнул через засохшее дерево, лежащее на земле, и его взгляд внезапно застыл, обнажив проблеск ликования. Он увидел, что недалеко от него находилось затененное место. Кроме того, там росли два маленьких куста голубой травы. Эти травы достигали только 4 или 5 дюймов в высоту, и их голубая листва испускала вспышки синего света. Голубые луговые травы. Шиму быстро подошел к кустам. Эти голубые луговые травы считались очень редкими и драгоценными. Фактически, они играли очень важную роль в изготовлении нескольких видов таблеток с атрибутом воды. Они были чрезвычайно ценными. Он тщательно собрал травы, но затем впереди раздался крик. «Шиту, помоги!» — это кричал Кай. Затем послышался свист, когда он вылетел из леса и со всей силы бросился к Шиму. Бум! Внезапно лес позади него был разорван порывом ветра. Небольшие растения были либо напрямую разорваны на куски, либо вырваны с корнем. Одновременно с этим несколько громадных темно-зеленых птиц бросились вперед, издавая звуки куак, куак. Их целью был никто иной, как Кай. Шиму был встревожен на мгновение. Эти злобные птицы достигали размеров в 30 или 40 футов, и у них были острые зубы, похожие на звериные. Более того, их тела излучали вспышки злой энергии. Это были демонические звери уровня Сянь-Тянь. У Шиму не было времени узнать, как Кай сумел спровоцировать этих зверей. Он быстро повернул руку и вытащил свой лук расщепления небес и стрелы. Лук испускал великолепное зеленое свечение. Он выглядел так, словно обнимал голубовато-зеленую круглую луну, когда его натягивали полную силу. Свист. Черная стрела вспыхнула с невообразимо высокой скоростью, как будто по небу пробежала вспышка черной молнии. Шею одной из зеленых птиц в следующее мгновение пронзил черный свет. Брызнула свежая кровь, и ее огромное тело начало тяжело падать к земле. Ее дыхание также остановилось. Тем не менее, импульс движения ее тела позволил ей пролететь большое расстояние вперед, пока она не ударилась о могучее дерево и, наконец, остановилась. Свист. Черная стрела снова вспыхнула, и еще одна голубовато-зеленая птица получила удар. Затем она также упала на землю. Остальные голубовато-зеленые птицы издали испуганные крики и взлетели выше, когда стали свидетелями насильственных смертей двух своих спутников. Они не посмели напасть на Шиму. Шиму нежно погладил свой лук, и на его лице заблестели следы удовлетворения. Мощь лука расщепления небес значительно возросла после того, как он был усовершенствован и улучшен. Кроме того, его идеальная координация со стрелами из хвоста грифона, которые также являлись магическим инструментом высокого ранга, позволила ей достичь удивительного уровня. На самом деле, теперь этот лук был достаточно грозным, чтобы угрожать воину уровня земли. Его невероятная сила была раскрыта, когда Шиму ранее вступил в бой с даосским священником ранга земли. Шиму смотрел на этих голубовато-зеленых птиц, которые парили в воздухе. Он мог сбить 90% из них с помощью своего духовного глаза, если бы захотел, несмотря на то, что между ними было значительное расстояние. Зловещие птицы в воздухе, казалось, почувствовали убийственное намерение, накопившееся в глазах Шиму. Поэтому они несколько раз закричали. Затем они развернулись и улетели вдаль. Они исчезли из поля зрения в течение нескольких секунд. Эти птицы очень остро чувствуют намерение врага убивать. Шиму убрал лук расщепления небес. Затем он подошел и поднял две стрелы, которые только что выстрелил. Шиму уже потерял несколько стрел из хвоста грифона во время битвы на море, и теперь у него не было средств пополнить их число. Поэтому он очень осторожно использовал немногие оставшиеся драгоценные стрелы. Куак, спасение, я в безопасности, так как рядом со мной Шиту. Кай сел на плечо Шиму, но он все еще был сильно потрясен. Скажи, как тебе удалось спровоцировать этих злобных птиц? Шиму посмотрел на Кая и задал вопрос. Я ничего не делал, просто мне не повезло, что я наткнулся на этих пернатых зверей и чуть не был съеден ими, крикнул Кай в ярости. Но ты также пернатый зверь. Шиму какое-то время молчал. Затем он покачал головой и подошел к трупам двух голубовато-зеленых птиц. Он взглянул на двух птиц, чтобы немного их изучить. Затем он достал свою сумку душ и выстрелил в нее полосой красного света. Мешок для звериных душ немедленно испустил силу притяжения, и две массы голубовато-зеленого света вылетели из трупов и бросились в сумку. «ГМ, я хочу их съесть. В конце концов, я это заслужил», — крикнул Кай. Казалось, что он злорадствует по поводу своего успеха. Шиму бросил взгляд в сторону злобных птиц, которые только что сбежали с поля боя, и его брови слегка нахмурились. «Кажется, что опасность скрывается повсюду на западном континенте. Мы можем встретить демонических зверей уровня Сянь-Тянь в любом месте на этом континенте. Так что, отныне тебе лучше не улетать слишком далеко от меня. В противном случае, возможно, тебе придется снова столкнуться с атакой свирепого зверя. И я не смогу спасти тебя в следующий раз, когда это произойдет», — сказал он. «Я понял», — Кай искренне кивнул. Шиму повернул руки и вынул карту западного континента. Однако он недовольно покачал головой, когда заметил, что карта была слишком краткой, чтобы ее понять. До сих пор он не сталкивался ни с какими особенностями местности. Единственным, что он знал, было то, что он оказался в восточной части этого континента, так как он прибыл сюда согласно навигационному маршруту кораблей культа. Но он не смог определить свое точное местоположение на карте в тот момент. Он убрал карту и продолжил идти на запад. У него не было другого выбора, кроме как продолжать двигаться вперед. Однако в его сердце мелькнула надежда, что он может натолкнуться на местных жителей этого континента, или на людей из культа Восточной Темной Луны. Также была возможность, что тогда он получит гораздо более подробную карту этого континента. Это проложило бы ему дорогу к горе восхождения на небеса. Один день спустя, Шиму все еще продвигался в лесу. Площадь этого леса оказалась невероятно обширной. Грубые вычисления заставили его сделать вывод, что он уже преодолел несколько сотен миль. Однако обширность этого места заставила его почувствовать, как будто он прошел очень короткое расстояние. Через минуту он сел под большим деревом и вздохнул. Шиму не встречал никакой реальной опасности на этом пути. Но, казалось бы, бесконечное количество мелких сражений заставило его почувствовать себя истощенным. «Я посмотрю вокруг, чтобы найти что-нибудь поесть». В данный момент Кай сидел на плече Шиму, но он внезапно загорелся энтузиазмом. Затем он взмахнул крыльями и улетел. «Не улетай слишком далеко», — сказал Шиму. «Хорошо». Силуэт Кая вскоре исчез в лесу. Шиму покачал головой и сел, скрестив ноги. Через некоторое время раздались взволнованные трепещущие звуки крыльев, и глаза Шиму открылись. «Кай, у тебя снова проблемы?» Шиму встал. «Нет, не знаю». «Шиту, взгляни на это». Кай быстро бросился к нему. У него в когтях были красные фрукты размером с кулак. Этот фрукт имел большое сходство с персиком, но он излучал пламенное сияние. Это. Глаза Шиму открылись чуть шире, когда он взял красные фрукты. Красный плод казался горячим в его руке, как будто он держал кусок угля. Он оглядел его пару раз и заметил, что плод также испускает сладкий аромат. Этого было достаточно, чтобы подтвердить, что этот фрукт не был ядовитым. Более того, зрение Кая достигло впечатляющего уровня за эти дни, и он был наделен превосходной способностью обнаруживать яд. Таким образом, он вряд ли мог собрать ядовитые фрукты. Этот фрукт испускал вибрации, которые заставили Шиму почувствовать к нему тягу. Шиму немного поколебался, но затем он открыл рот и откусил кусочек. Попав ему в рот, красный, похожий на персик фрукт, растаял в огненной и сладкой струе и вошел в тело Шиму. Настоящая ци в нижней части его живота упала, и затем выказала слабые признаки роста. Глаза Шиму широко открылись, и он съел весь фрукт за 2-3 укуса. Следовательно, настоящая ци в его теле несколько увеличилась. Можно сказать, что поразительный эффект этого плода был почти эквивалентен нескольких дней практики в месте, где было много духа с атрибутом огня. Лицо Шиму заблестело от восторга. «Кай, там есть еще такие фрукты?» Он задал вопрос. «Да, еще есть», — ответил Кай. «Что ж, отведи меня туда», — сразу сказал Шиму, и его глаза заблестели от волнения. Шиму вскоре прибыл в горную долину под руководством Кая. Температура в этом месте казалась намного выше. Даже горные скалы были бледно-красного цвета. Местность с атрибутом духа, брови Шиму нахмурились. Но затем он обнаружил, что его гипотеза была неправильной. Видимо, в этой долине была шахта огненного духа. Итак, у этой долины была возможность родить этот плод огненного атрибута. Он едва прошел несколько шагов в долину, когда увидел перед собой странное темно-красное дерево. Дерево было красным сверху до низу. Даже его листва была красного цвета. Казалось, что все дерево было в огне. Среди его листьев было более десятка ярко-красных плодов. И они были такими же, как фрукт, который Кай только что принес ему. Шиму был полон восторга. Он собирался приблизиться к ярко-красному дереву, когда земля под ним внезапно взорвалась. Голубовато-зеленая лоза высверлилась из-под земли, пытаясь обвиться вокруг его ноги. Шиму был встревожен. Он поспешно топнул ногой и отскочил назад на несколько футов. Однако трещина в земле стала шире, и из нее появился голубовато-зеленый человеческий силуэт. Он достигал 10 футов в высоту. Что это такое? Шиму был ошеломлен. У этого голубовато-зеленого существа была голова, похожая на человеческую, и оно также обладало различными другими характеристиками людей. У него были человеческие черты лица и длинные зеленые вьющиеся волосы на голове. Однако его кожа обладала морщинистой текстурой, похожей на древесную кору. И его руки и ноги, сделанные из дерева, были похожи на корни. «Варвар, нет, я чувствую ауру культа темной луны на твоем теле». Древовидный человек открыл рот и заговорил хриплым голосом, который походил на звук, производимый трением железных листов. «Ты можешь говорить?» Лицо Шиму засияло от счастья, так как он наконец столкнулся с существом, которое умело общаться. «Кто ты?» «Ты, спутник этих людей внутри?» — спросил человек дерева. «Люди внутри?» Глаза Шиму просветлели, и он посмотрел на Кая. «Я туда не входил в рощу. Я не знаю, что там внутри». Кай покачал головой. «Неважно, кто ты. Ты обязательно умрешь, если планируешь украсть огненные персиковые фрукты», — проревел человек дерева. Затем он взмахнул руками, и толстые корни темно-красного дерева испустили зеленое сияние. Затем они бросились к Шиму. «Стой, давай не будем начинать драку. У меня есть некоторые вопросы, о которых я хотел бы тебя спросить». Шиму отошел в сторону и избежал атаки. Затем он заговорил. Однако человек дерева не обратил внимания на его слова. Он снова взмахнул руками, и зеленые тени устремилась к Шиму со всех сторон, как морские волны. Этот человек дерева выглядел неуклюжим и глупым, но его сила во всех отношениях не уступала силе демонических зверей ранга Сянь-Тянь, с которыми Шиму ранее сталкивался. На самом деле его методы нападения были довольно необычными. Кроме того, он также мог запускать атаки из-под земли. Шиму был бы ранен, если бы не духовное чувство, которое все время он использовал, чтобы следить за окружающей местностью. Шиму отошел в сторону, чтобы уклониться от резкой атаки зеленой лианы, которая только что просверлила землю. После этого лицо Шиму омрачилось холодным взглядом. Он махнул рукой, и в ней вспыхнул золотой свет. Затем он начал раздуваться, пока не превратился в меч длиной 10 футов. После этого он обрушился на дерево. Человек дерева опешил. Он взмахнул руками, и из-под земли донесся громовой звук. После этого несколько лоз высверлились из-под земли и предстали перед его телом с молниеносной скоростью. Они сплелись, чтобы сформировать зеленую стену перед телом человека-дерева, чтобы блокировать атаку. Тем не менее, большой золотой меч смог без труда ее сломать. Затем прозвучал легкий звук кача, когда золотой меч пронзил плечо человека-дерева. Затем он с легкостью расколол его тело на две половинки. На самом деле, казалось, будто он срезал увядшую ветвь. Высокий человек дерева издал громкий крик, полный агонии. Зеленая жидкость выплеснулась из его раны. Он сделал несколько бесполезных подергиваний, прежде чем издать последний вздох. «Шиту, что это за штука?» Кай подлетел ближе и бросил любопытный взгляд на труп на земле. «Похоже, это особый вид демонического зверя. Я думаю, что это, вероятно, был демон дерева, Шиму махнул рукой, чтобы отозвать свой золотой меч.